Часть вторая. Истинно великие люди должны ощущать на свете великую грусть. Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Глава 27. Сайлос. «Юху! Специальная доставка!» Донесся от двери квартиры певучий женский голос. «Кто-то заказывал бороду!» Я поднял взгляд от бумаг, устилающих кофейный столик. Сильвия принесла их сегодня утром. В комнату впорхнула Фейт, одетая в длинную красно-коричневую юбку в стиле 30-х годов прошлого века и облегающий свитер, в тон украшенный спереди и на рукавах бежево-золотыми полосками. В ярко накрашенных красных губах зажата сигара, а волосы уложены и приглажены так, что походили на белокурый шлям, словно бы покрытый мелкими волнами. Сзади она приколола маленький черный берет. «Ну, что скажешь?» Покружилась она, в руках ее болтался пакет из химчистки с синим костюмом в тонкую полоску. «Мы Бонни и Клайд. Чудесно, правда? Это парный костюм, чтобы обрадовать большого папу. Хотя ходили слухи, что Клайд подавил в себе гея. Беспроигрышный вариант. Очень в тему, как по-твоему?» «Отлично». Фейт сунула сигару в карман юбки, поцеловала меня в щеку и протянула костюм. Я бросил его на диван рядом с собой. «Спасибо». «Прости, милый, но это классика. Можно чуть осторожней». Она расправила костюм на спинке дивана и плюхнулась рядом со мной. «А что это такое?» «Доказательство того, что Милтону место в тюрьме, а не в Марш-фарма. Надеюсь, их окажется достаточно». Фейт закатила глаза. «Ты когда-нибудь прекращаешь работать?» «Это очень важно», — проговорил я, убирая распечатки писем с электронной почты в чемоданчик. «Сильвия откопала для меня настоящее сокровище. Так я верну компанию». «Ну, я рада, если ты счастлив». Она нахмурилась и склонила голову на бок. «Только ты не выглядишь счастливым. Вообще-то, милый, вид у тебя дерьмовый. Темные круги под глазами». «Я плохо спал. И почти не ел, не дышал, не жил. Потому что мне пришлось делать все это без Макса». «Кстати, насчет «не спал»,» проговорила Фейт, осматриваясь. «Поскольку у меня еще остался ключ, я надеялась застать вас с Максом, желательно голыми, в процессе всякого. Где он?» «Не знаю». «Боже». Фейт мягко коснулась моей руки. «Что случилось?» Я откинулся на спинку дивана и потер лицо руками. «Я все испортил». «Как?» «Папа нас застукал. Ну, что-то вроде того. В конечном счете фотографии из общественности Сиэтла вышли мне боком». «Ну, ты мог бы рассказать ему свою версию». «Я так и сделал. Но папа все равно уволил Макса. А я ему позволил». «Черт». Фейт поджала губы. «Но постой. В том, что Макс не живет в доме твоего отца, есть определенные преимущества. Да целая куча. Например, вдруг ему негде остановиться, а у тебя пентхаус на 6 акров. Не говоря уж об огромной кровати». «Я же сказал, что не знаю, где он», — раздраженно проговорил я. «Где-то в Северной Каролине. 2 недели назад он прислал сообщение, что все в порядке и больше ничего. Пока я не решу проблемы с отцом, он ко мне и близко не подойдет. Надеюсь, сегодня что-то получится. Я возьму с собой эти бумаги и заставлю отца взглянуть». «Кажется, нас ждет супервеселая вечеринка», — пробормотала Фейт. «Слушай, мне бы очень хотелось вновь отправить Милтона в ту трясину, из которой он выполз, как и любой нормальной девчонке. Но что, если твой коварный трюк касательно фирмы не сработает, и отец продолжит размахивать перед носом морковкой под названием «пост генерального директора»? Что тогда? И как же отношения с Максом?» «Папа должен послушать», — проговорил я. «Если все не закончится в разумные сроки, нас с Максом просто не будет». Боже, от одной только мысли меня чуть не стошнило. «Паникер», — пробормотала Фейт. «Все не может быть настолько плохо». «Нет, все еще хуже. Каждую ночь я тянул руку через пустую кровать. Но вместо того, чтобы прижать к себе Макса, обнимал чертову подушку, которая в противоположность ему казалась мягкой и холодной. Стоя под душем, я гладил себя, думая о нем, но так и не смог возбудиться. Одних воспоминаний было явно недостаточно. Я хотел его целиком. Его голос, дурацкие шутки, смех. и ту спокойную улыбку, что заставляла мое сердце биться. Я жил ради этой улыбки. Ты сделал ему больно. Живи с этим. Сайлас? Все плохо. Макс не намерен прятаться. Точнее, не хочет, чтобы прятали его. Он этого не заслужил. А ты не пробовал предложить ему кучу денег? Спросила Фейт. Со мной сработало. Я не улыбнулся, лишь провел руками по волосам. Может, ему лучше уйти? Фейт издала раздражающий звук, похожий на сигнал из какого-нибудь игрового шоу. «Неверный ответ. Тебе лучше с ним. Только тогда ты становишься собой». Она коснулась моей щеки. «Разве нет?» Я с несчастным видом кивнул. «Но речь не только обо мне. Я должен поступить правильно, попытаться что-то сделать для компании. Папе ведь тоже не нужно полное дерьма наследства. Я это знаю». «Не хочется тебя огорчать, милый, но твой отец... Как бы это сказать? Ах да, говнюк». «Он не всегда был таким». «Каким? Ярым гомофобом, который скорее отдаст компанию глазастому пенису Милтону, чем собственному сыну?» Я даже не успел ответить, как она уже махнула рукой. «В любом случае, меня это не касается», — проговорила она и постучала по зубу ногтем, покрытым красным лаком. «Хотя, беру свои слова обратно. Это вроде как мое дело. Спасибо за праздничный гонорар». «Спасибо, что занялась костюмами». «Они практически подлинные», — произнесла она и встала, чтобы пойти на кухню. «Ты не поскупился». Я ухмыльнулся. «Конечно, это не ее заслуга. Оплатил-то их я». «Сайлас, милый, перестань тосковать, иди в душ. Побрейся и переоденься. Я с тобой до полуночи». «А что потом? Превратишься в тыкву?» «Нет, глупыш», — пояснила она. «После оплата сверхурочных пойдет в полуторном размере». «Ничего себе!» — присвистнув, воскликнула Фейт, когда машина въехала на подъездную дорожку. «Я бы сказала, Эдвард знает толк в вечеринках». Каменные стены особняка расцветили оранжевые, фиолетовые и зеленые пятна света. Гости прибывали в лимузинах и седанах. Многие красовались в вечерних нарядах и маскарадных масках, хотя немало встречалось и тех, кто надел настоящие костюмы. Искусно сделанные, дорогие, словно гости появились из трейлера гардероба на съемочной площадке. Группка людей изображала голливудскую версию семейки Адамс, включая собаку, одетую как кузен Ит, с покрывающей все тело струящейся шерстью. Мы вошли в фойе, затянутое паутиной, искусно опутавшие лестничные перила и люстру. Фиолетовые и зеленые пятна света повсюду лишь усиливали жуткое впечатление. Конечно, обстановка впечатляла, но я мог думать лишь о цеплявшейся за меня Фейт. Рядом не было сильной руки Макса. Если я сегодня все испорчу... Я почувствовал, как сгибаюсь под весом того, что могу потерять, если потерплю неудачу. В Индонезию хлынет Окси-Про, а я лишусь Макса. Вот что на кону. Реальный мир и мой собственный. Сезар, одетый в старомодный смокинг, приветствовал гостей и направлял туда, где можно повесить верхнюю одежду. Там же оставлялись и мобильные телефоны, поскольку строжайше запрещалось фотографировать гостей или дом. Этим займутся предварительно одобренные СМИ. Вежливо улыбаясь, он кивнул нам с Фейт. «Что за наряд, Сезар?» — спросил я, поскольку ничего лучшего не пришло в голову. «Ты похож на дворецкого». «Я дворецкий, сэр!» Фейт шлепнула меня по руке. «Конечно же он, мистер Карсон!» «Точно! Только я понятия не имею, кто это!» «Из аббатства Даунтон!» Фейт просияла. «Прекрасно выглядишь, Сезар!» Он поклонился. «Спасибо, мисс Бонни! Мистер Клайд!» Я извинился и отошел, чтобы убрать чемоданчик с письмами и служебками в сейф в библиотеке. Когда я вернулся, Фейт протянула мне синий пластиковый дробовик с фальшивым деревянным прикладом. «Это обязательно?» «Да». Она наклонилась ко мне. «Мы твои аксессуары. Без нас ты всего лишь невероятно красивый мужчина в костюме, тайно желающий себе подобного». «Не напоминай». Я взглянул на пластмассовый пулемет. Но несмотря на цвет, он был разработан так, чтобы походить на настоящий. На прикладе виднелась надпись «Винчестер». «Отличный ход, Вселенная». В свете прожекторов на заднем дворе у входа в огромный шатер искрился фонтан шампанского. Внутри по потолку тянулись гирлянды желтых и оранжевых огней. Под куполом шатра на траве расставили круглые столики, накрытые для ужина. В центре каждого из них виднелись замысловато украшенные изящные металлические подсвечники с шестью толстыми, похожими на колонны, свечами. По земле и над бассейном струился туман. Дополнительные огни придавали воде зеленоватый оттенок. В центре шатра стоял столик поменьше, заваленный черепами, костями и тыквами. На стульях расположились три скелета, которые, казалось, беседовали между собой. «Что это?» — спросила Фейт, схватив меня за руку и указывая на столик в углу шатра рядом с баром. Он был завален подарками, часть из которых завернули в бумагу с рисунками в стиле Хэллоуина. «Не могу сказать», — ответил я. «Подарки для папы в честь выздоровления?» Она надула губы. «Когда полгода назад я заболела пневмонией...» «У тебя была всего лишь простуда». «Ты купил мне только цветы. Никаких подарков». «Я купил тебе квартиру». «Это уже позже». «А 8 миллионов долларов? И счет в банке?» Она скорчила гримасу и закатила глаза. «Не стоит о деньгах, милый. Это так грубо». Я усмехнулся. Даже посреди мирового хаоса я, по крайней мере, всегда мог полагаться на то, что Фейт останется с собой. Когда мы вошли в шатер, несколько гостей оценили наши костюмы. Кто-то подходил с поздравлениями. «С чем?» – потребовал я ответа. Женщина, которую я не узнал, бросила на меня странный взгляд, а затем захихикала. «Ну надо же!» – она повернулась к Фейт. «Он такой забавный!» Фейт склонила голову набок. «Правда? Откуда вам знать?» «Что это было?» – спросил я, когда мы двинулись дальше. Она пожала узкими плечиками. «Может, мы уже выиграли конкурс костюмов?» Эдди с Марджери стояли возле длинного стола с закусками. Поблизости, возле котелка с сырным фондю, находилась Рамона. Кусочки хлеба на концах палочек для макани искусно обожгли, и теперь они походили на маленькие черепа. Марджери красовалась в костюме капитана Марвела, Рамона оделась матушкой-гусыней, женщины приветливо нам улыбнулись и завели ничего не значащую беседу. Брат выбирал оливки из паштета и бросал их на траву, стараясь не испачкаться. Сегодня он носил черный костюм с гофрированным воротником и высокий черный цилиндр. «Сайлас, дорогой братец, как я рад вас видеть!» Он приподнял шляпу перед Фейт, и его тон заметно остыл. «Мисс Бенсон?» «Да ты настоящий щеголь!» — проговорила она. «И кто же ты?» «Чарльз Диккенс, конечно. Я очень надеялся, что мой наряд увидит мистер Кауфман. Знаю, ему бы понравилось. Он уже здесь, братец?» Я закрыл глаза, грудь пронзила мгновенной вспышкой боли. «Я же говорил, Эдди», — произнес я, стараясь сдержать раздражение в голосе. «Он уехал из города». «Да-да, в Северную Каролину, но я надеялся, что он уже вернулся». «Да, ладно». «Что он там делает? Откуда, черт возьми, мне знать?» Эдди отпрянул, словно от пощечины, а Марджери и Рамона отвели взгляд. Фейт сжала мне руку. «Прости», — проговорил я, обращаясь к Эдди. «Прости, приятель. Я не знаю, ни чем он занимается, ни... вернется ли он». Эдди кивнул, и плечи его расслабились. «Все в порядке, братец. Я прекрасно понимаю. Я тоже по нему скучаю». Он проговорил это, глядя в землю. Вполне естественно, обыденно. По крайней мере, так показалось бы любому постороннему слушателю. Но Эдди редко выражался обычно. Как правило, все его фразы облекались в причудливый язык. Но прозвучавшее сейчас в его словах неприкрытое чувство казалось почти потрясением. Оно пробрало меня до мозга костей, обнажив вихрь сбивающих с толку эмоций. Я осторожно протянул руку и коснулся плеча Эдди. «Я». Он быстро взглянул на меня, чуть улыбнувшись, похлопал по руке и отстранился от моего прикосновения. «Действительно, милая вечеринка», — живо проговорила Марджери, разбив повисшее молчание. «Здесь Винити Фейр и Форбс, и эти местные, общественность Сиэтла». Фейт вскинула голову. «Винити Фейр? Правда? Где?» «А разве здесь нет детей, которые могли бы выпрашивать сладости?» Нахмурившись, проговорил я. Я быстро осмотрел двор и заметил Стивена Милтона, одетого весьма подобающе, в костюм вампира. Его жена Хелен, худая, хрупкого вида женщина, в платье цвета морской волны и высоком парике, который, казалось, вот-вот свалится с головы, изображала Марию Антуанетту. Я продолжил осмотр и едва узнал Сильвию в черном парике Клеопатры с синими тенями для век. «Простите, я на минутку», — проговорил я, высвобождаясь из объятий Фейт. «Ну, что скажете?» — спросила Сильвия, когда я подошел к ней. «Достаточно грязи на Милтона? Я могу достать еще. Я прислала вам только самое худшее». «Думаю, ты просто поразительная. Я давно уже это понял, только никогда не говорил». Сильвия приняла комплимент с улыбкой и сделала глоток шампанского. Но тревожная морщинка под золотым ободком на лбу появилась вновь. «Просто надеюсь, что все сработает. И мистер Марш поймет, как безответственно повел себя Милтон». Она указала бокалом с шампанским на вход в палатку. «А вот и ваш отец». Сильвия махнула туда, где один из медбратьев вез отца в инвалидном кресле по временно созданной дорожке. Папа оделся Рузвельтом, нацепил маленькие круглые очки, а на ноги набросил клетчатый плед. «Он выглядит довольным», — проговорила Сильвия. «В хорошем настроении. Добрый знак». «Посмотрим. Честно говоря, не понимаю, зачем он все это затеял. Он ненавидит вечеринки». «Ну, это особый случай». Я фыркнул. «Хэллоуин?» «Нет, глупый. Вы с Фейт. Кстати говоря, поздравляю». «Почему все это повторяют?» Она как-то странно посмотрела на меня. «Потому что вы ведь помолвлены?» «Устаревшие новости». «Верно. Но на этой вечеринке все станет официально?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, чувствуя, как внутри возникает холодный комок страха. Она нервно рассмеялась и вновь бросила на меня удивленный взгляд. «Вы что, издеваетесь? Сайлос, это ведь праздник по случаю вашей помолвки!» Я выпучил глаза. «Твою ж мать!» «Вы не знали? Это написано в приглашении». «Я даже не видел приглашения. К чему мне оно?» «Потому что это мой праздник. Вот черт!» Отец постучал вилкой по бокалу с шампанским, руки его не дрожали. Сотни-полторы или около того гостей, управленцы из Марш-фарма, несколько знаменитостей и политиков, стервятники общественности Сиэтла, фотографы из Vanity Fair и Forbes. Все это гребаное общество придвинулось поближе, ожидая решающих действий моего отца. «Леди и джентльмены, друзья и коллеги!» — громко и жизнерадостно проговорил отец. «Приветствую вас всех и благодарю, что пришли. Возможно, вы удивитесь, почему я перенес вечеринку из чудесного отеля в свое скромное жилище». По толпе прокатился одобрительный смех. «На то есть несколько причин», — продолжал отец. «Во-первых, я хотел, чтобы вы своими глазами увидели, на что способна наша компания. Чудеса, над которыми мы трудимся ежедневно. Облегчение, что мы приносим столь многим». Он передал бокал с шампанским медсестре, а другой медбрат, Дейл, сдернул плед с отцовских колен и отодвинул подножки инвалидного кресла. Папины ноги коснулись ровной дорожки. Все собравшиеся затаили дыхание, а отец медленно, неуверенно поднялся с кресла и встал на ноги. «Говорили, что я больше не смогу ходить», — проговорил он, «что всегда буду испытывать слабость. Но мое, точнее наше лекарство, просто чудо! Я живое тому доказательство!» Все собравшиеся разразились аплодисментами и свистом. Но отец лишь скромно отмахнулся. «Если бы я мог выбраться из состояния паралича, я бы закатил глаза, слыша его претенциозную речь». Так он говорил лишь с сотрудниками компании. Отец что-то шепнул Дейлу, и тот вернул ему бокал с шампанским. «Но есть и другая причина, почему я решил устроить вечеринку здесь. Ведь где лучше всего праздновать пополнение в семье? Конечно, в собственном доме. Мой сын Сайлос», — проговорил он, вытянув в моем направлении руку с бокалом, — «он всегда очень занят, много работает, чтобы я мог им гордиться. И я решил, пока целыми днями валялся без дела, что по меньшей мере могу...» Присутствующие словно по сигналу разразились смехом. «Устроить вечеринку в честь помолвки, которой все мы так долго ждали!» Я почувствовал, как к горлу подступил ком, а живот скрутило узлом. Фейт положила мне руку на сгиб локтя. Я даже не помнил, как она подошла ближе. Казалось, я очутился под водой в мутном, зелено-фиолетовом пруду. «За Сайлоса и Фейт!» — проговорил отец. «Позвольте первым официально поздравить вас с долгим, счастливым и, надеюсь, плодотворным союзом!» «Правильно!» — поспешил добавить Стивен Милтон, возглавив зазвучавший вокруг нас хор тостов. Отец встретился со мной взглядом. Все прекрасно понимая, он в последний раз отсалютовал мне бокалом. На губах его мелькнула чуть заметная победная улыбка. Я сердито посмотрел в ответ. «Как уместно», — подумал я. «Устроить эту дурацкую вечеринку в честь помолвки перед толпой людей в маскарадных костюмах. Есть ли лучший способ почтить нас, Фейт? Парня, что в течение многих лет носил маску, притворяясь тем, кем не был, и мою невесту, женщину, которой я заплатил за соучастие». Отец точно знал, что делал, как и всегда, заставляя плясать под свою дудку, отправив на Аляску. Ведь истинная цель той поездки заключалась не в том, чтобы я осознал, насколько осквернен или неполноценен. Я должен был поверить, что не смогу сам избавиться от нити, отделявшей меня от свободы, хотя все время держал в руке ножницы. Глядя на отца, я медленно покачал головой. Он пренебрежительно пожал плечами, дав понять, что ничуть не встревожен. Я не сопротивлялся, как и всегда. «Сражайся за нас», — мысленно услышал я шепот Макса. «Борись за себя». Я шагнул к отцу, но аплодисменты быстро стихли. Шепот стал сменяться тихим гулом голосов. Эдди привлек к себе внимание. Люди отступали, освобождая ему место. Он ходил по кругу в центре шатра, опустив голову, сутулив плечи и сжимая руки. «Прискорбно», — проговорил он громко, четко и сердито. «Ужасно, ужасно прискорбно!» Фейт схватил меня за руку. «Сайлос!» «Это абсурд!» — произнес Эдди, и слова его разлетелись по всему шатру. «Вздор и чепуха!» «Что происходит?» — спросил отец у Дейла. Лицо его внезапно помрачнело. «Иди глянь, что он несет!» Я первым поспешил к Эдди, Фейт держалась рядом. «Эй, приятель, ты в порядке?» Эдди отшатнулся от моего прикосновения, и голос его стал громче. Толпа же напротив притихла, чтобы понять, из-за чего началась суета. «Папа, все это просто фарс. Я не намерен мириться с подобным», — проговорил Эдди, топнув ногой. «Сайлос не может жениться на мисс Бенсон». «Вот черт, дело дрянь, черт, черт, черт». «Эй, Эдди, все в порядке». Я протянул к нему руку, но он снова вздрогнул и отступил. Отец улыбнулся толпе, но взгляд его казался острым, словно кинжал. Насколько я слышал, он вообще не хотел пускать Эдди на вечеринку, но уступил, когда Марджери заверила его, что сын будет просто еще одним гостем в толпе прочих. «Довольно молодой человек», — проговорил отец, словно сын был для него незнакомцем. «Мы можем отыскать его компаньонку?» «Папа, я все прекрасно понимаю», — произнес Эдди. «Это вам недостает самых простых знаний». Я разинул рот. У Марджери из рук выпал бокал с шампанским, словно провалился в открытый люк. Я никогда прежде не слышал, чтобы Эдди спорил с отцом или даже повышал голос. Да и никто не слышал. Рядом со мной Фейт широко раскрыла глаза, словно стараясь не моргать, чтобы что-нибудь не упустить. «Вот теперь можно праздновать». «Довольно!» — резко произнес отец, а затем сдержанно усмехнулся. «Хотя, о чем ты там болтаешь?» Эдди перестал ходить и встал прямо, заложив руки за спину и вздернув подбородок. «Мой брат не может жениться на мисс Бенсон», — заявил он. Официальное объявление неоспоримого факта. «А почему нет? Черт возьми!» «Скажи им, Эдди», — подумал я. «Сообщи всем, почему нет?» «Потому что, дражайший отец», — проговорил Эдди, «Сайлос влюблен в мистера Кауфмана!» Послышалось лишь несколько судорожных вздохов, а потом во дворе, на всей гребаной планете, повисла полная тишина. На миг присутствующие замерли. Лишь взгляды, которыми обменивались все вокруг, словно дротики, проносились у меня над головой. Затем все пришло в движение. Журналисты бросились что-то писать. Фотографы щелкали камерами, делая снимки. Эдди, моего отца, но по большей части нас с Фейт. Я взглянул на нее, она мне улыбнулась. «Это знак для меня», — проговорила Фейт. «Доброй ночи, Сайлос». «Доброй ночи, Фейт. Спасибо за все». «Пообедаем как-нибудь?» И я рассмеялся. Даже здесь, в этом хаосе. «Непременно». «Позвони мне». Она поцеловала кончик пальца и коснулась ямочки на моем подбородке. «Я угощаю». А потом она сделала шаг назад, смешавшись с толпой. «Не говори глупостей», — произнес отец и нервно усмехнулся. «У Эдди богатое воображение». «Уверяю вас, их отношения вполне реальны», — проговорил Эдди. «Искренние и правильные». Он повернулся ко мне. «Послушайте, добрый друг, прошу, скажите им правду». Снова повисла тишина, словно бы кто-то нажал на кнопку отключения звука. «Правда. Она ждала меня. Давно потерянная часть желала занять свое место». «Сайлос!» — предупредил отец. Он откинулся на спинку инвалидного кресла, так сильно вцепившись пальцами в подлокотники, что костяшки пальцев побелели, словно кость. «И жизнь моя заиграла новыми красками», — пробормотал я. И тогда Эдди улыбнулся. Настоящей улыбкой. Я раньше такой никогда не видел. По крайней мере, с тех пор, как умерла мама. Я улыбнулся в ответ. Думаю, ни за что на свете я не перестал бы улыбаться брату. И крепко обнял бы, если бы он позволил. Я поднял голову и встретился взглядом с отцом. А когда заговорил, голос прозвучал твердо, отчетливо и громко. Настолько, что его услышали все в шатре, несмотря на судорожные вздохи, смешки и щелканье камер, потому что мир слушал. «Он прав», — проговорил я. «Я в него влюблен». «Мой Макс, все краски моей жизни». «Я люблю Макса, а эта вечеринка окончена».